Глава 13. Мне потребовалось около 30 секунд, чтобы понять, что-то неладно. За дверью моей комнаты топает мама, и весь дом сотрясается от ее шагов. Взгляд на часы подтверждает мою догадку. Еще слишком рано. Или наоборот, поздно. В новой обстановке дни теперь тянутся дольше, чем в Нью-Йорке. С тех пор, как мы сюда переехали, прошло 3 долгих недели, но каждый раз, просыпаясь, я на мгновение ощущаю себя дезориентированным. Где я? Кто заменил кирпичную стену в моем уютном гнездышке этой ужасной штукатуркой? Почему моя кровать такая огромная? Я сажусь и спускаю ноги с кровати. Затем смотрю на часы, 1:30. К этому времени отец уже должен был приземлиться во Флориде, чтобы отправиться на осмотр стартовой площадки вместе с другими астронавтами. Я погрузил пальцы ног в ворс ковра и покрутил шеи, чтобы размять позвонки, а затем разыскал шорты. Выйдя из комнаты, я успел заметить развивающийся край маминой ночной рубашки, исчезающий за углом коридора, ведущего к гостиной. «Ну, что вы мне скажете?» — кричит она в трубку телефона. «Мама?» Удивленно спрашиваю я, пораженный ее видом. Покрасневшие глаза в слезах смотрят мимо меня, а грудь поднимается и опускается слишком быстро. Это определенно ненормально. В груди у меня зарождается глубокая тревога, дыхание учащается. «Нельзя скрывать такую информацию!» — кричит мама в телефон. Когда она поднимает взгляд и, наконец, замечает меня, ее гнев утихает. Со слезами она крепко меня обнимает. «Ты не мог бы вернуться к себе в комнату, Кэл?» Мне хочется забросать ее вопросами, но я молчу. Обычно большую часть дня я провожу, пререкаясь с родителями. Но когда что-то идет не так, если происходит что-то очень тревожное, я почему-то превращаюсь в послушного ребенка. Так что я проскальзываю обратно в свою комнату и, избавившись от первоначального приступа паники, бросаюсь к телефону. Проверяю сообщение. Но их нет. Мне нужно найти ответ, поэтому я запускаю новостные приложения. Только я успеваю открыть флешфейм, как сразу замечаю, что мой канал зарегистрировал невероятный объем трафика, хотя я сегодня ничего не транслировал и не размещал. Я судорожно проверяю лайки и комментарии, пытаясь понять, что происходит. Крушение. Реактивный самолет недалеко от мыса Канаверал. Частный самолет с 5 сотрудниками НАСА. Фамилии не названы. Предположительно, на борту находились 3 астронавтов. 1 признан мертвым сразу на месте аварии. 2 других доставлены в больницу. Впрочем, на моей странице это все обсуждается на уровне слухов. Я просматриваю несколько ссылок в местных новостях, подтверждающих эту новость, поднимаю взгляд и вижу в коридоре маму. «Что происходит, мама?» 1 признан мертвым. Я вздрагиваю, и меня вновь охватывает страх. Он проникает в меня, уверяя, что больше уже ничего никогда не будет по-прежнему, что тот погибший — непременно мой отец, что его мечтам не суждено сбыться. Какой бессмысленной выглядит его смерть в первый же месяц работы. «Папа попал в аварию», — отвечает мама, «но с ним все в порядке». Мы все узнаем подробнее, когда НАСА посчитает, что можно нам об этом сообщить. Я облегченно вздыхаю, чувствую, как напряжение в теле резко ослабляет хватку. В новостях говорилось, что на борту было 3 астронавта. Да, я знаю лишь то, что Марк и Грейс тоже летели на этом самолете. Но я узнал еще кое-что. Я сглатываю комок в горле, надеясь, что это неправда. 1 из них погиб, мама. Огонь полыхает в моих легких, обжигая внутренности. Беспокойство сковывает мои ноги, я не могу двинуться с места, все тело дрожит. Но мне нужно срочно бежать, нужно узнать, была ли там Грейс. Невозможно представить себе космическую программу без ее участия. Я потрясенно думаю, что Леон сейчас на этой же самой улице ведет точно такой же разговор с членами своей семьи. Или, возможно, он ведет сейчас совсем другой разговор. «А отец точно в порядке, ты уверена?» — спрашиваю я. «Да, он в больнице под наблюдением, но все в порядке. Эти грёб... извини, я хочу сказать. Черт, ты понимаешь, что я имею в виду? Эти гребаные идиоты из НАСА не говорят ни слова о том, где он находится, и когда я смогу с ним поговорить». Она заламывает руки, зажимая телефон между ухом и плечом. И ее тревога заразительна, и я чувствую, что сам вновь начинаю волноваться. «Он в порядке. По крайней мере, это мы точно знаем», — повторяю я. «Но я должен проведать Леона. Мне нужно убедиться, что Грейс тоже не пострадала». Мама смотрит на часы. На ее лице отражается беспокойство. «Это всего лишь в квартале от нас. Это ведь не Бруклин. Я, скорее всего, не встречу никого по дороге туда. Это безопасно. Ну, пожалуйста. Ты не можешь просто ему позвонить?» «Я позвоню ему по пути. Но что, если это она?» Наконец, мама понимает, насколько я взволнован и обеспокоен. Она впервые видит меня с такой стороны. Мама кивает мне и мягко улыбается. «О, дорогой, я не знала, что вы двое... Иди, иди!» — успокаивающе произносит она. «Я в порядке. В любом случае, я бы предпочла, чтобы тебя не было здесь, когда я буду материть представителей НАСА, если они вообще когда-нибудь позвонят». Я надеваю кроссовки, хватаю телефон и выбегаю на улицу. Влажная хьюстонская ночь покрывалом столь же обволакивающим, как днем, сразу прилипает к моему лицу. Вокруг непроглядная темень, если не считать улиц с рядами тусклых фонарей, и я тут же покрываюсь потом, но, честно говоря, по большей части от охватившей меня паники. Кроссовки на ногах поскрипывают при ходьбе, и с каждым шагом я вздрагиваю. Наверное, стоило немного задержаться и надеть носки. «Один из астронавтов погиб». В глубине души я всегда опасался чего-то такого. Конечно, астронавты иногда погибают. Достаточно вспомнить несчастные случаи во время тренировочных полетов, пожар на Аполлоне-1, катастрофу Челленджера. Смерть не раз омрачала историю американской астронавтики. Но я никогда не думал, что она коснется кого-то из моих знакомых. Я никогда не думал, что это может произойти так скоро. Я мчусь по тротуару, воздух пронизывает ткань рубашки и треплет волосы, по лицу стекает какая-то влага. Слеза, затем еще одна. Не успеваю я подбежать к дому Леона, как меня охватывают рыдания, поэтому приходится остановиться ненадолго, чтобы прийти в себя. Не знаю, чем это вызвано. В основном, наверное, страхом, паникой. По крайней мере, я здесь один. И могу плакать, не беспокоясь о том, что меня кто-нибудь увидит. Представьте, каково это — проснуться посреди ночи и обнаружить, что твой отец, возможно, погиб, а затем понять, что хотя беда прошла мимо, страдание может испытывать другой, дорогой тебе человек. Господи, только бы с Грейс все было в порядке. Вдруг я осознаю, что уже не один. Ко мне быстро приближаются чьи-то шаги, и я пытаюсь прийти в себя, хотя продолжаю тяжело дышать, держась за колени. Я совершенно выбит из колеи, и свет уличного фонаря над головой лишь усиливает ощущение. Может, этот кто-то обойдет меня стороной? Может быть... «Кэл?» Ночь пронизывает возглас Леона, и у меня внезапно перехватывает дыхание. Либо я просто забыл сделать вдох. «Кэл, о нет! Неужели это твой отец?» Леон подбегает ко мне и крепко обнимает. Я втягиваю его запах и ощущаю тепло тела. Его ухо оказывается рядом с моим ртом, поэтому я шепчу, больше я ни на что сейчас не способен, что с отцом все в порядке. Я боялся, что это была... Осекаюсь, не в силах продолжать. Мы тяжело дышим в унисон, поэтому я немного отстраняюсь, чтобы вдохнуть больше воздуха. Я думал, это твоя мама, и разволновался за тебя. Именно поэтому и я здесь оказался. Его глаза будто вобрали в себя весь тусклый ночной свет. В них отражается паника, хотя прежде я чего-то такого не наблюдал. Леон дважды моргает, и я вздрагиваю. На этот раз не из-за страха. Причина в чем-то другом. Не знаю, в чем конкретно, лишь понимаю, что раньше ничего подобного я не испытывал. В моей груди просыпается почти физически ощутимая боль. Меня вдруг охватывает неподдельное чувство тоски по Леону, хотя он стоит рядом. «Ты такой красивый сегодня!» Леон хмыкает и вытирает с лица слезы. «Я тебя еще ни разу таким не видел. Обычно ты весь разодетый. даже когда помогал нам в общественном парке. «У меня не было времени», — смущенно отвечаю я. Я тяну за край футболки, стараясь не выдавать, как неловко мне показаться в чем-то подобном на глаза парню, который мне нравится. Он хватает меня за майку, и я позволяю ему снова притянуть меня к себе. Наши носы соприкасаются. «Это Беннон. Сотрудники НАСА ошиблись и проболтались отцу, что погиб кто-то из астронавтов, так что это должен быть он». Леон хмурит брови, осознавая чудовищную правду. «Боже, как жаль. Бедная Мара. Его семья будет... Это что-то изменит?» Я недоуменно пожимаю плечами. «Ты меня спрашиваешь? Мы сюда только что переехали». Леон качает головой, словно пытаясь избавиться от какого-то неприятного воспоминания. «Ты ведь читал газеты? Ходили слухи, что маму хотели поставить ведущим пилотом марсианской миссии, а Беннона — ее дублером». Я на мгновение задумываюсь. «Думаешь, дублером станет мой отец? По-твоему, он может заменить Беннона в этом полете?» Воцаряется звенящая тишина, но мне кажется, я знаю ответ. Шансы отца отправиться на Марс резко возросли. «Мне нужно вернуться, мало ли, может, маме еще что-то сообщили», — говорю я. «Я безумно рад, что с твоей мамой все в порядке». «А я, что с твоим отцом ничего не случилось. Но подожди». С этими словами он меня целует. Не так страстно и ненасытно, как раньше, но внутри меня все готово взорваться. В его поцелуе ощущается сила и забота, а от того, как нежно Леон покусывает мои губы, я теряю контроль над своим телом, ощущая легкое головокружение. «Ты мне нравишься», — растерянно произношу я, будто четырехлетний ребенок, но ничего лучше мне в голову не приходит. Леон смеется и еще сильнее прижимает меня к своей груди. Его дезодорант давно выветрился, но я все равно чувствую запах. Теплый и терпкий, он окутывает меня и делает нас ближе друг к другу. «Ты мне тоже нравишься». Новости StarWatch. Экстренный выпуск. Прямой эфир. На канале StarWatch Джош Ферру с последними новостями. Для тех, кто недавно к нам присоединился, вот что мы знаем на данный момент. Сегодня рано утром реактивный самолет с астронавтами Марком Бенноном, Грейс Такер и Келвином Льюисом-старшим вместе с двумя учеными НАСА вылетел в космический центр Кеннеди на мысе Канаверал. Марк Беннон, который пилотировал самолет, во время захода на посадку заметил, что приборы управления отключились. Сопутствующая этому механическая неисправность привела к тому, что вскоре перестали работать оба двигателя, а также все сигнальные огни. В этот момент радиосвязь с бортом полностью прервалась, поэтому мы не знаем, что произошло дальше. Достоверно мы знаем одно. Самолет не смог выпустить шасси. Двигаясь по инерции на опасно высокой скорости, Марк направил самолет в сторону океана для аварийной посадки на воде. Мы только что получили известие о том, что Марк Беннон, незаменимый член проекта «Орфей», погиб при посадке, однако благодаря проявленной им смекалке остальные четыре человека на борту спаслись. Грейс Такер и Келвин Льюис-старший остаются в больнице под пристальным наблюдением, хотя, как сообщается, состояние у обоих стабильное. Мы обратились в НАСА за комментариями и сообщим, когда получим официальный ответ. Завтра вечером вместо запланированного выпуска «Падающих звезд» выйдет программа, посвященная памяти Марка Беннона. Мы ожидаем, что к тому времени у нас появится больше информации о случившемся.